Когда же случайно встречались две Берты, непременно разражался грандиозный скандал. Если это происходило ночью, то весь район на 3 километра вокруг лишался сна. Драконы! Конечно, жили здесь и драконы. Больше 500 особей на весь Атлантис. Но их никто не видел, поскольку все они обитали под землей. Об этой части города позднее я расскажу подробнее. Являясь представителями семейства чешуйчатокожих червей, все драконы страдали гипертонией и поэтому с удовольствием прятались в прохладных и влажных местах, где их никто не тревожил. Ну, что еще рассказать о драконах? Да, они и вправду могли выдыхать огонь. Нет, они не похищали молодых девушек. Да, они разговаривали человеческими голосами, во всяком случае, тот экземпляр, который видел я. И да, они могли быть очень и очень и очень злыми, особенно когда попадешь им под горячую руку. Сиамские гномы. Сиамские гномы встречались повсюду. Они разгуливали по улицам, споря сами с собой. Это были самые несчастные из всех существующих видов сиамских близнецов. Они состояли из говорящей головы и говорящего живота, которые никогда не могли согласиться друг с другом, о чем не зашла речь. Ночные кошмары. Ночные кошмары были самыми вредными и нелюбимыми существами во всем Атлантисе. Они причислялись к семейству труднопереносимых духов супертяжелого веса. За спиной у ночных кошмаров росли перепончатые, как у летучих мышей, крылья, поэтому они по ночам легко залетали в открытые окна и садились ничего не подозревающим спящим жертвам на грудь, отчего те начинали видеть кошмарные сны. Признав ночные кошмары вредными и социально опасными элементами, натифтофы с молчаливого согласия грифов объявили их вне закона, отчего кошмары стали еще более тщательно прятаться, устраивая жилище в укромных уголках, каких в Атлантисе всегда было предостаточно. Поговаривали даже, что они нашли потайные двери в лабиринты больших пирамид, устроились там, где лучше, и в ус не дуют. Тупоголовые. А вот самыми предприимчивыми были, несомненно, тупоголовые, очень талантливые мастеровые и семейство кобальдов, выпиливавшие лобзиком из дерева звезды-амулеты, спрос на которые в городе был невероятно велик. Правильно изготовленные звезды-амулеты считались в Атлантисе единственным верным средством против ночных кошмаров, а делать такие умели только тупоголовые. В каждом доме висела, по крайней мере, одна такая звезда, и все же ночные кошмары появлялись то тут, то там, снова и снова, отчего поползли не лишенные основания слухи, будто тупоголовые не только время от времени выполняют свою работу спустя рукава, но и, возможно, даже состоят в преступном сговоре с этими ночными бандитами. Вампиры. Вампиры — это вообще тема в себе. Атлантисами просто кишмя кишел, только никак нельзя мешать их всех в одну кучу. Начнем хотя бы с того, что далеко не все они, а лишь немногие, действительно питались кровью. Вот эти вампиры были и в самом деле крайне несимпатичными существами. Они обитали в развалинах старых итальянских церквей, куда после захода солнца не совала нос ни одна разумная живая душа.